Лично он предпочел бы постоять. Вот уже несколько дней Эстебан не знает покоя. «То есть как?» — спрашивает Елена. Ей не нравится кабинет Лусины. Она предлагала Эстебану встретиться в другом месте. «Лучше у тебя дома». Однако Лусина возразила, что ей легче увидеться с ними после консультации. «Сколько раз я здесь была?» — вспоминает Елена. «Пять? Шесть?» И каждый раз ждала известия о беременности. После пятого или шестого она стала искать другие варианты за пределами города. «Кабинет плохих новостей», — проговаривается Елена вслух. «Что?» — спрашивает Лусина. «Так я называла твой кабинет всякий раз, когда приходила. Кабинет плохих новостей». «Елена, мы можем сосредоточиться на том, для чего собрались», — призывает Лусина и просит Эстебана продолжать. «Мы можем сосредоточиться», — мысленно передразнивает Елена, двигая плечами и ртом. Эстебан молча смотрит на обеих и через несколько секунд возобновляет рассказ. «Один мой коллега работает в федеральной прокуратуре, и я попросил его навести справки насчет заключенного Хулиана Конде Санчеса в тюрьме Санта-Марта-Акатитла. Он сообщил, что Хулиана там больше нет. Вышел. Отбыл свой срок». «Мой брат Хесус помнит тот день, когда Хулиан оставил меня с Исабель и попросил увести подальше, чтобы спасти, потому что Мануэль собирался меня убить». «Хулиан? Это он отдал тебя, Исабель? А Игнасио хотел тебя убить?» — прерывает Елена. «Я дважды спросила Хесуса, ты уверен, что это был Хулиан?» И он дважды подтвердил. «Хесус винит меня во всех семейных несчастьях. Когда ему исполнилось 14, Исабель оставила его с сеньорой Флорес, чтобы у него была стабильная жизнь и возможность учиться. Они с Исабель редко виделись». Он так и не простил матери, что она его бросила. «Хулиан больше не в тюрьме. Он вышел, отбыл свой срок», — повторяет Эстебан. Лусина откидывается на спинку стула. «Вышел? Когда?» — спрашивает она, глядя на него во все глаза. «Почти 2 месяца назад». «Поэтому ты думаешь, что убийца именно он?» «Кто еще?» Елена, на фотографиях, которые подбросили под дверь, было написано «Найди меня». «Ты сказала, что Игнасио отправился искать кого-то. Он понял, что их убил Хулиан, как и других женщин». «Думаешь, Хулиан здесь? В городе?» «Не знаю, Луси, не знаю». «Если написанное моим Игнасио Мануэлем, правда, как и назвать, не знаю... «Если Хулиан хотел меня убить, то, возможно, хочет убить и моего сына». Лусина встает со стула. «Мне нужно забрать ребенка и уехать отсюда. Не знаю, куда. У меня больше нет родственников. Я не могу вернуться к прежней жизни. Мотаться туда-сюда, убегать. Не могу!» «Успокойся, Луси, успокойся». Эстебан подходит к женщине и берет ее за плечи. «Ты не одна. Я с тобой». Говорит он и притягивает ее к себе. «У моей семьи есть дом в Сьерра-Гордо. Может, тебе поехать туда на несколько дней?» Вклинивается Елена. «Нечестно обрекать моего сына на такую жизнь, какую вела я!» «Я должен сообщить о своих подозрениях прокурору и судье. Сегодня утром Мигель Переда подал заявление об отставке. Похоже, его задержали для допроса, или, по крайней мере, так говорят, чтобы успокоить волнение, поднявшееся после той фотографии и демонстрации. Может, если бы ты с сыном переехала ко мне, нам всем стало бы спокойнее?» Лусина не отвечает. Она снова чувствует себя, как в детстве, незащищенной, напуганной, уязвимой. «Мне было 20, когда умерла мать. Без нее я ощущала полнейшую растерянность. В конце концов, осталась в университете и работала как могла. В то время мне помогал брат. Он думал, что мама этого хотела бы. Я уже познакомилась с будущим мужем в Гуанахуато, и мы переехали сюда уже после свадьбы. Понемногу я забыла о страхе, надеялась, что брак меня спасет. Я никогда не рассказывала о своей жизни до нашей встречи. В этом я похожа на отца, тоже могу сочинять небылицы». Для мужа я была просто сиротой, у которой нет другой семьи, кроме брата, а с ним я не поддерживала связь. Я сейчас же отправлюсь в офис прокурора и расскажу все, что нам известно на текущий момент, — говорит Эстебан. «Ты что-нибудь выяснил насчет туфель?» — спрашивает Елена. «Нет, ими я еще не занимался. Возможно, они принадлежали жертвам Хулиана. Но в рукописи упоминаются только три мертвые женщины, а туфель девять». «Знаю. Надо отправить их на исследование в лабораторию. Здесь мы с ними ничего сделать не сможем». «А что насчет Хулиана? Мы даже не знаем, как он выглядит». «Вообще-то знаем, Луси. У меня есть фотография, полученная по факсу из тюрьмы». Эстебан достает из портфеля папку и кладет на стол листок с лицом молодого парня. «Давно она сделана?» — спрашивает Елена. «Мне сказали недавно. Он выглядит очень молодо». Лусина кивает, изучая лицо на бумаге. «Не похож на убийцу, правда?» «Да». Елена пытается найти черты Игнасио в лице мужчины с короткими темными волосами, густыми бровями, маленькими глазами, широким ртом и выраженными скулами. «Он совсем не похож на Игнасио». «Ты уверен, что это Хулиан?» «Да, Луси, мне прислали все досье». Эстебан достает еще одну папку. «Здесь он рассказывает о смерти Клары, то, что мы уже знаем из рукописи. Его посадили за убийство Клары». «О, Господи!» «Я должен спешить к прокурору. Не хочу иметь дело с местными законниками. Лучше сообщу о своих подозрениях наверх. Буду держать вас в курсе. Луси, ты в порядке? Поехали со мной, если хочешь». Лусина задумывается на несколько секунд. «Мы можем забрать моего сына из школы. Мы подождем в машине, пока ты будешь говорить с кем нужно. Хорошо?» «Да, да, отлично». На улице Елена наблюдает, как они идут к машине Эстебана, и непроизвольно оглядывается по сторонам в поисках лица, похожего на то, которое только что показал им судмедэксперт. 31. Воскресенье, 15 сентября 1985 года, 8:10. Новость не появляется в вестнике Альенде. Ввиду отлета Умберто Франко в Хьюстон, издание фактически перестало существовать. Рекламодатели расторгли контракты через день после демонстрации, на которой фотография Мигеля Переды, Умберто Франко и Клаудии Косио разошлась большим тиражом, чем у самой газеты. Владелец обозревателя Альенде Антонио Гомес публикует заметку вместе со снимком, который отказался разглашать ранее. Заголовок гласит: «Бывший следователь прокуратуры Мигель Переда Агилар арестован». Как поясняется в тексте, местонахождение Умберто Франко неизвестно, а правоохранители пришли к выводу, что Рикардо Альмейда выстрелил в результате нападения Франко. Также сообщается, что Эвангелину Монтеро избили перед тем, как она «случайно упала», кавычки умышленны, и разбила голову о камень. В конце приводятся слова сестры погибшей о том, что Эвангелина годами подвергалась физическому и психологическому насилию со стороны Умберто Франко. В заметке говорится и о Мигеле Переде, арестованном по подозрению в изнасиловании и педофилии. В завуалированной форме ставится под сомнение его возможная вина в убийстве. Владелец газеты составлял заметку лично. Никогда прежде он не посвящал статье столько усердия и внимания. Гомес вкратце написал о похоронах Эвангелины, прекрасно понимая, что большинству читателей известно об отношениях между ним и ныне покойной, как он назвал ее в попытке отгородиться от чувства вины. Ведь фотография сначала попала к нему на стол, а он не захотел ее публиковать. Гомес вынужден называть ее «покойной», чтобы не спровоцировать ревность супруги, которой известно, что Эвангелина была самой главной женщиной в жизни Антонио. В рубрике «Общество» появляется фотография жены Франко размером почти в страницу, а на двух следующих рассказывается о ее работе во главе частной благотворительной организации.